был не в силах идти вместе с ними. Он был слабее их. Б. Матфей, Марк и Лука рассказывают о том, что однажды вечером, после дневного служения народу, Господь Иисус предложил своим ученикам отправиться на другую сторону озера Генесарецкого. Утомленный дневным трудом, он так крепко заснул, что ни вой ветра, ни сильные качания лодки не могли разбудить его. Испуганные бурей ученики разбудили физически слабого учителя, прося помощи у него. «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Иисус встал, запретил ветру, море утихло, и сделалась великая тишина. В. Осужденного на распятие заставляли нести свой крест на место казни. Евангелист Иоанн написал об Иисусе: «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа». Евангелист же Лука написал так: «И когда повели его, то, захвативши некоего Симона Кирнеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом». Тут нет противоречия, а имеется дополнение. От места суда Иисус сам понес свой крест, как и другие осужденные. Но воины, видя, что Иисус не в силах донести свой крест на Голгофу, заставили Симона Кирнеянина помочь Иисусу. Он был физически слаб. Нужда в пище заложена Творцом. Процесс пищеварения является просто чудом. Мертвая пища перерабатывается живым организмом, переваривается, усваивается и употребляется на постройку живых клеточек тела – костей, мускулов, кожи, нервов, крови и так далее. Не чудо ли это? Ослабевший от голода и жажды организм приобретает новую бодрость и силу, как только получит нужную пищу и питье. Но человек живет не для того, чтобы есть, а ест для того, чтобы жить. Соломоново определение цели человеческого труда не всем нравится. Соломон так написал: «Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается». Нужно помнить, что Соломон написал это с точки зрения человека, находящегося под солнцем, то есть не имеющего более возвышенного видения. Господь же Иисус дал своим ученикам такое наставление: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Это, однако, не доказывает, что Христос совершенно пренебрегал потребностью пищи. Он даже дважды чудесно умножил хлеб, чтобы накормить голодных. Только у Господа Иисуса на первом месте стояло духовное, а на втором – телесное, материальное. Ученики знали это и, возвратившись из города, просили его, говоря: «Равви, ешь». Неведомая пища. «У меня есть пища, которой вы не знаете», — сказал Иисус своим ученикам. В недоумении они переглядывались и рассуждали между собою: «Разве кто принес ему есть?» Но все обстоятельства говорили «нет». Нигде на земле не было ни крошки хлеба, ни капли пролитой воды, а пустой кувшин, оставленный самарянкой, был сухой. Ученики Христовы меньше бы удивлялись и недоумевали, если бы помнили уроки из закона Моисеева и жизни великих пророков Господних. Перед вступлением Израиля в Ханаан Моисей объяснял народу, что их скитание по пустыне, голод и жажда, а потом чудесное питание манною и утоление жажды водой из скалы, вели к познанию, что не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господних. У Бога имеются тысячи способов сохранения жизни человека. Моисей дважды по 40 суток пребывал в присутствии Господнем на горе Синае и не принимал никакой пищи. Он не только не ослабел физически, но когда второй раз возвращался с Синая, лицо его так сияло, что сыны Израилевы боялись смотреть на него. Пророку Илье одно время вороны приносили ежедневно по куску хлеба и куску мяса. Позже его кормила вдова, у которой чудесно умножалась мука и масло. А в третий раз Бог послал ангела своего принести усталому пророку хлеба и воды. И, подкрепившись чудесною пищей, пророк шел 40 суток до горы Харива, где получил от Господа указания, что ему еще нужно сделать. Господь Иисус в начале своего служения постился 40 суток. Он не только не ослабел, но одержал блестящую победу над Искусителем, и ангелы с восторгом приступили и служили ему. И Иисус показал делом, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аминь.